Глава 9. Трусливый повелитель гоблинов. Анастасия и Оксана стоят рядом. Обе напряжены и готовы в любой момент выпустить из арбалетов болты. Алекс ушел вперед. Его нет порядка 10 минут, но ничего не происходит. Неожиданно раздался взрыв, заставив подруг вздрогнуть. «Насть, там бой!» — шепнула дочь главы СБ империи. «Знаю», — коротко ответила княжна. «Нам не следует идти на помощь?» — поинтересовалась Оксана. «Приказ», — напомнила ей Анастасия. Ожидание затягивается. Пару раз доносился рык нечисти, от которого мурашки пробегали по спине подруг. Спецы переглядываются. Захар хмурый, сосредоточен. Нет хуже, чем ничего не делать, ждать и гадать в неизвестности. Отряд не так далеко от купола. Даже если их окружат, что не так-то просто, то с боем прорвутся из закрытой локации. Княжна только сейчас поняла, что Федоров пытается ей помочь и рискует сверх меры. Непонятно, почему он так действует и не использует набранных бойцов. Его отговорки, что уследить за всеми не сумеет, как и сохранить спецам жизни, казались бахвальством, если бы она не видела Алекса в деле. В общении он приятный молодой человек, с сильной харизмой, но иногда удивляется элементарным вещам, принятым среди молодежи их круга. Этому есть объяснение. Он воспитывался теткой, у которой еще есть дочь, а достаток небольшой. И тем не менее, с парнем как-то спокойно. К нему даже Василий потянулся. «Госпожа, впереди сражение!» Захар прервал размышления княжны. «Слышу», — посмотрела она опытного спеца Анастасия. «Что предложишь?» Тот промолчал. Приказ не имеет права оспорить. Но Алекс допустил ошибку. Он вместо себя никого не оставил, хотя и дал четкие инструкции. Главой же стала княжна. Не только из-за статуса. Она имеет собственную команду ликвидаторов. Точнее, тех, кто таковыми считался. Однако серьезная стычка выявила их плохую подготовку. Почему они с треском проиграли сражение? Ведь если разобраться, то находились в лучшем положении, имели защиту и оружие, владели атакующей магией, но всеми преимуществами не воспользовались. Анастасия разбирала свои действия, каждого из отряда, и вроде бы все делали правильно, а результата не достигли. «Алекса теснят!» — воскликнула Оксана. Княжна увидела, что трое черных гоблинов нападают на отступающего одинакового воина. Чуть не приказала идти на помощь, а потом поняла — парень бьется не в полную силу. «Стоим на месте. Ждем и готовимся», — приказала княжна, а потом обратилась к подруге. «Оксан, твой левый. С правым сама разберусь». Возник еще один вопрос. Почему гоблины не замечают засаду? А то, что Алекс выманивает нечисть, именно на них уже нет сомнений. «От центрального входа идет десяток нечисти», — предупредил стоящий позади девушек боец. «Ауры сильные. С черными всполохами». «Так кто кого в ловушку загоняет?» — задался вопросом Захар. Княжна не ответила. Уже ясно, что через пару минут состоится бой. «Стреляем!» — приказала Настя подруге, как только атакующие Алекса черные гоблины оказались в зоне поражения. «Болты уходят один за другим. Находят цели. Нечисть сбивается с шага, натыкаясь словно на стену. Все идет, как задумал, и даже легче. Парные клинки доставляют удовольствие». Резо заслужил дорогую бутылочку коньяка, а Ника — тортик и цветы. «Обязательно проставлюсь, как закончу с этой локацией». «Черные наседают, рычат проклятия, обещают меня порвать, а потом сожрать. Речь у них плохо поставлена, не все слова разбираю». А вот про их повелителя уже все понял. Как и предполагал, это не лорд-демон, а обычный шаман-предводитель, которых у гоблинов не так много, но они сильны и непредсказуемы в своих умениях. Если сюда пришел тот, кто владеет темной магией, то с ним предстоит повозиться. Впрочем, с любым не так-то просто справиться, если не знаешь, чего от него ждать. Немного смущает описание очевидцев, но у страха глаза велики. Найду и сам во всем разберусь. Черт! Сквозь зубы ругнулся, наблюдая за аурами вокруг. Быстро отреагировали. Насчитал 30 серых, 8 черных и вроде бы предводителя гоблинов, идущих в сторону отряда. Зеленых много, но они меня не интересуют. Правый от меня гоблин удивленно взвыл. В его груди застрял арбалетный болт. Потом еще один воткнулся в плечо и горло. Два пролетели мимо. Наконец и удачный выстрел. Прямо в глаз нечисти, у которой аура уже поблекла. Из второго гоблина также торчат болты, но ранения не столь серьезные. Думаю, если помогу ему покинуть этот мир, то подруги не узнают об этом. Уйдут ли страхи у княжны? Понятия не имею. Сделал от себя все зависящее. А если не поможет, то ей дорога к целителям душ. На! Выдохнул, и на шашках заплясали огненные всполохи и острые наросты льда. Не рассчитал. Двуручный меч гоблина встретился с моим крестообразным ударом и сломался. Трофей лишился. Как так-то? На это оружие гоблина имел виды. Его мой партнер мог выгодно продать. «Это почему?» Пробурчал опешивший черный гоблин, в глазах полное недоумение. Отвечать не стал. Ледяная шашка ударила в основание шеи нечисти. Мгновенно морда превратилась в кусок льда. Аура еще теплится. Но ровно до того момента, как последовал удар огнем. Треск, шипение, небольшой пар, и враг повержен. Двое других противников оказались уже мертвы. Их тела нашинкованы болтами, не пришлось помогать. Быстрым шагом, отслеживая перемещение спешащих на подмогу своим собратьям, вернулся к отряду. «Отлично, уходим!» — приказал я. «Командир, нас стараются окружить», — сказал Захар. «Поэтому бегом, к куполу!» — указал направление. «Но мы пришли зачищать локацию! Даже в бой не вступили!» — возмутился один из самых молодых бойцов. «Разговорчики!» рявкнул, добавляя в голос магию убеждения. «Поэтому никогда и не любил действовать в группе. Подчиняться не умеют. А на роли командира хлопотно. Зачастую найдется тот, кто готов высказать свое видение развития событий. «Мы встанем у границы купола и примем бой», — произнесла княжна. «Уйти всегда успеем. Не так тут и страшно. А с гоблинами справиться несложно». Захотелось побиться головой об стену. Дать себе зарок, что больше никогда не ввяжусь в подобную авантюру. Жизнь непредсказуема. Узнать будущее невозможно. Поэтому скрипнул зубами и рявкнул. «Быстрее! К куполу!» Боевые порядки гоблинов мне не нравятся. Они разделились на три группы. Идут клином. Собираются прорвать нашу оборону и потом устроить свалку, в которые окажутся на голову сильнее. Пока нет их предводителя, а именно он руководит. Как отдает приказы? Ментально или у него есть заранее продуманный план? До купола осталось 20 метров, когда там взметнулась стена зеленого пламени. Ядовитое пламя, дым от которого способен одурманить любого из присутствующих. «Стоять!» Командую и выставляю вперед руку с ледяным клинком. Короткое заклинание, но оно отнимает приличное количество сил. Ледяной дождь обрушивается на зеленое пламя. Необходим проход, чтобы отряд ушел, и я его сделал. Шириной около 10 метров, но необходимо спешить. Гоблины ускорились, несутся с диким ревом. «Бегом! В проход и не сметь перечить!» Мой голос заставляет всех подчиниться. Только княжна дернулась. Анастасия сумела справиться с магией подчинения. Она достойная дочь правителя. Впрочем, поспешила со всеми. Поняла. Это уже не шутки. А слушаться прямого приказа не посмела. Молодец, девочка. Захар идет последним. Если не считать меня, прикрывающего отход. Да, сам не собираюсь с ними. Мне надоела эта локация. Да и обещание Шувалову дано. Трофеев мало, а счет в банке стремительно уменьшается. Росчерк огненной шашкой. Из лезвия вылетает огненный поток, образующий полукруг из огня. Пятеро серых в него влетели. Не успели свернуть и поплатились. Воняет паленой шерстью, жженым мясом. Дикий вопль разносится по округе. Гоблины ждут. Магический огонь долго не удержать. И так он горит уже 10 секунд, высасывая из меня силы. Энергетический шар отражаю стеной воздуха. Направляю его на ближайшую нечисть. Взрыв! Шаровые молнии цепной реакцией собирают жертв. Предводитель нечисти силен, но не слишком умен. Он уже переключил свое внимание на меня, вновь ударил ядовитым пламенем, образовавшимся у моих ног. Защитный доспех легко справился. А купол дыхания защищает от ядовитых паров. Однако атаковать магией уже проблематично. Следует поберечь силы. «Ушли!» Улыбаюсь, прослеживая, как Захар последним проходит купол. Мне показалось, что увидел выражение на его лице. Спец меня похоронил. С его места я скрылся в зеленом пламени, а рядом много гоблинов, замкнувших окружение. «Ярость!» Шепчу, ощущая поднимающуюся знакомую волну гнева. «Приятное ощущение легкости и стремительности». Много силы в руках и быстрота мысли. Движение врага как скорость улиток, а их удары похожи на замедленную съемку. Клинки работают мельницей. Иду вперед. Смещаю, зачищаю периметр. В какой-то момент пропадает купол дыхания. Не хватает сил его поддерживать. Доспех пока держится, но ослабевает. А вот ярость не уходит, что радует. Выбираю момент и опустошаю сферу с бодрящим зельем. Потом еще одну. И кидаю магобомбу под ноги трем черным. Серых гоблинов почти не осталось. Их перебил. Ледяные стрелы разлетаются от меня веером. Немного начинаю уставать. Необходимо тут все быстро закончить, а потом передохнуть. Предводитель, судя по его ауре, решил отступить. Эту нечисть еще предстоит найти. Но он уже понял, что обречен, иначе бы не бросил своих сородичей. «Вы-то откуда взялись?» Удивляюсь. Зеленые гоблины накатывают волнами. В данный момент они не представляют опасности, но дают время опомниться черным, ряды которых значительно уменьшились. Двигаюсь и работаю с огненным валом, чередую его с цепными энергетическими ударами. Сколько прошло времени? Час или 10 минут? Оглядываюсь. Горы трупов нечисти. Из артефактов ничего интересного, если не считать несколько мечей. Жаль, но сейчас не до трофеев. А вот аур пришельцев из потустороннего мира поубавилось и значительно. Концентрация происходит в центре. Ну и там их не так много. Похоже, предводитель бросил на меня почти всех. Говорю вслух и провожу тыльной стороной ладони по лицу. Зато не потребуется бегать за каждой нечистью и искать ее в укромных местах. Кстати, от купола прилично отошел. А думал, что бьюсь с врагом на одном пятачке. Необходимо решить, направиться к центру закрытой локации или попытаться передохнуть и восстановиться. Пока прорыв не закрыт, существует опасность пополнения рядов нечисти. Вообще, механизм перехода из потустороннего мира я так и не понял. Нет, ясно, что существует призыв. С Скорее всего, имеется какая-то дверь между мирами, но толпами в нее войти невозможно. Знаю ликвидаторов, пытавшихся отправиться в неизвестность. Никто не вернулся. Пропали бесследно. Получился ли переход, или их разорвало на мелкие частицы? А может, сразу попали в плен и приняли мученическую смерть? Нет ответов. А сам уже направляюсь в центр закрытой локации. На трофеи внимания не обращаю. Шувалов обещал никого в городской парк не пускать, пока не выйду, либо не пройдет 5 суток с момента моего здесь нахождения. Еще и по этой причине нельзя обратно. Если купол пройду, то плакал мой контракт и договоренности. Нет, деньги не все решают, но на них у меня есть определенные планы. Странный бой. Интересная магия. А Алекс показал мастер-класс. Он на голову выше всех, с кем общалась княжна. А ликвидаторов она знает немало. Слушала их разговоры с отцом, сама задавала вопросы и просила советов. Однако никто из них не мог похвастаться такими заклинаниями. И, как поняла княжна, для парня не явилось неожиданным, когда им попытались заблокировать выход. Что это за заклинание? Голова кругом идет. Мысли путаются. Она вдруг осознала, что смеется, сидя на земле. Рядом подруга что-то неразборчиво шепчет, а ее глаза закрыты. Воины из отряда лежат в повалку, один только Захар стоит и покачивается. Сумерки. Еще не стемнело, лето. Да и фонари уже зажглись. «Сколько времени?» — хрипло спрашивает Анастасия. «Почти 9 вечера», — отвечает ей Захар и уточняет. «Вы в порядке?» «Многие наглотались дурмана. Зеленое пламя не дает здраво мыслить. Нам повезло выбраться». «Откуда знаешь?» Не удержалась от вопроса княжна, с каждой секундой ощущая, как ей легче думать, словно снимается какой-то барьер. «Сталкивался, но не с таким масштабом», — скривил губы Захар. Участвовал в вылазках ликвидаторов. «Врачей и целителей вызвал?» «Нет. Они не помогут. Само все пройдет. У кого-то быстрее. Другие 2 часа промучаются. К нам подходил патруль. Я взял на себя смелость сказать, чтобы не беспокоились и никому о нашем выходе не сообщали. Мол, оклемаемся и обратно пойдем». Потер бровь Захар. «А мы вернемся?» Кивнула Настя, настоящий позади купол. «Сложный вопрос», — дернул щекой бывалый воин. «Приказ командира был, но...» Он помрачнел и фразу не завершил. «Но...» — вопросительно посмотрела на него девушка. «Договаривай!» «Госпожа, что вы помните?» — задал ей вопрос Захар. «Нас окружили и пытались отсечь от выхода. Взметнулось зеленое пламя. Алекс направил на него какое-то заклинание, что-то похожее на дождь, и сделал проход». Морщил лоб, ответила девушка. «Дальше». «Приказал нам уходить, а сам стал сражаться». Потерла пальцами пульсирующие виски, ощущая, как волнами накатывает боль. «Малое целебное заклинание», — подсказал ей Захар. Княжна воспользовалась подсказкой, а потом внимательно на воина посмотрела. «Что видел ты?» «Я прошла купол вслед за Оксаной. За мной остальные наши. А ты, как понимаю, выходил последним». «Вокруг Алекса вспыхнул зеленый огонь. Концентрация явно превышала ту, от которой парни никак не оклемаются. Одного не пойму. Почему вы с напарницей так быстро справились?» Боец присел на корточки и посмотрел в глаза княжны. «Зрачки в норме. Пара капилляров лопнули. Но это ерунда». «Подожди!» — княжна вцепилась в руку Захара. «Какие к чертям капилляры? Ты хочешь сказать, что Алекса охватило пламя?» «Не стоит его раньше времени хоронить», — медленно произнес бывалый спец. «Он знал, что делать. И, думаю, справился. Нам остается только ждать. Обратно идти в любом случае нельзя. Или помешаем командиру, или в ловушку попадем». «Ждать! Опять ждать!» — поморщилась княжна. Если он выберется, то мы ему претензии предъявим. Анастасия мысленно составила разговор с Василием и Анной, где требовала призвать друга к ответу и придумать ему наказание. Оксанка ее поддержит, в этом нет сомнений. Иду по своим следам. Следует мужика освободить, которого не успели сожрать черные гоблины. Надеюсь, он не потерял рассудок и в себя пришел. Костер горит. Незнакомец ко мне спиной лежит, и когда расслышал шаги, то прошептал. «Сволочи! Убейте сразу, что ж вы за твари такие?» «Уже все позади», — хмыкнул я. «Считай, в рубашке родился. Приди на 10 минут позже, и ты бы уже переваривался в желудках нечисти. Веревки пока резать не спешу. Хочу пообщаться и удостовериться, что мужик не подвергся изменению и не стал служить нечисти. Это очень маловероятно. Тут не замечено лордов-демонов, а именно они умеют переиначивать сознание». Тем не менее, черные гоблины хитры. У них могли найтись какие-нибудь зелья. Явно перестраховываюсь, но лучше уж так. На вид пленнику лет 50. Седая бородка, полноват. Мышцы отсутствуют, намечается лысина. Дары не обнаружил. Аура обычная. «Ты кто?» — в ужасе спросил пленник, разглядывая меня. «Я такой страшный?» «Интересуюсь». А сам острием шашки поддеваю путы на руках мужика. «Ты бы себя в зеркало видел! Заикой стал!» — хмыкнул тот. «Как сюда попал?» «Электрик я. Лампы в фонарях менял. Сам не заметил, как купол перешел. Очнулся от странного умиротворения и любви к тварям. А те меня к палке привязывают, о чем-то лопочат». Охотно стал делиться со мной бывший пленник. — Зурьков я, Геннадий Викторович, в ЖЭКе работаю. — Гена, а сколько ты выпил, когда сюда попал? Не удержался я от вопроса, ощущая стойкий перегар. — Много. У друга днюха была. Но после этого... Он с трудом обвел поляну рукой. — Ни-ни, в завязке тепереча. Слушай, помоги путы на ногах снять. «Не получается!» Он подергал за ремни. Выполнил его просьбу, отметив, что кожа неплохой выделки, но не местного пошива, а на гоблинах одежка была не лучшего качества. «Где же они прибарахлились?» «Теперь уже не скажут». «Тут где-то моя одежда!» Попытался подняться на ноги электрик, но не смог. Руки и ноги затекли. «Слышь, воин, глянь, с меня пузырь!» «Ты ж завязал!» — хмыкнул я. «Конечно!» — покивал тот, а потом добавил. «Только стресс сниму и перед приятелями проставлюсь. Это надо же подумать, с того света выкарабкался!» «Сам одежду свою ищи!» — покачал я головой. «Купол в той стороне!» — указал алкоголику. «А как его пройти?» Потер тот лоб, а потом по нему же ладонью хлопнул. «Точно!» У меня же пропуск имеется. Старый еще. Когда работал на хозяев городского парка. «Бывай», — махнул я мужику и направился вперед. Гена попытался протестовать, мол, моя обязанность его защитить и спасти, вывести из закрытой локации. Если ослушаюсь, то он напишет жалобу и выдвинет иск. «Хм, может, и правда следовало немного задержаться и не мешать черным покушать? Когда у них сытый желудок, то с ними справиться легче». Миновал небольшой заболоченный прудик, пока нет ни одного зеленого. Не проявляются и их ауры. Неужели всех удалось положить? Вполне возможно, и это радостная весть. В месте, где находится артефакт связи с двумя мирами, 5 гоблинов, из которых один является повелителем. Заклинание скрытости, и меня уже не так-то просто отследить. Если только не наделаю шума, а ходить тихо умею хорошо. Эта часть городского парка далеко от центральных аллей. Тут высокие кустарники, что мне на руку. Гм! Озадаченно смотрю, как повелитель гоблинов отплясывает на поляне, а его подчиненные стоят и дуют на лампадку, из которой идут искры. Никогда такого не встречал. Кладу клинки у своих ног и вытаскиваю из специальных отделений в поясе несколько сюрикенов. Если завалю парочку, то тогда шансы резко возрастут. Нет, гоблинам со мной не справиться. Уже ясно, силы не равны. Тратить резервы нет желания потом бегать по парку за повелителем. Последнего неплохо рассмотрел. У того маска из стали и очень похожие рога на демонические. Но не обманываюсь, это лишь обманка для простушек. А вот висящий на поясе человеческий череп – самый настоящий. В руке повелитель сжимает посох, заканчивающийся чьими-то бивнями. Кристалл на цепочке слабо светится. Выложился гоблин, когда со мной дрался. Рассекая воздух, сюрикены устремились к своим жертвам. Отправляю еще парочку, подхватываю клинки, и меня встречает выстрел из лука. Стрелу отбиваю шашкой, поспешно кастую доспех и ищу того, кто стрелял. Гоблин находится за деревом. Его выставили для охраны, а из кустов угол обзора не позволял его увидеть. «Еще стрела, еще!» Подныриваю в ноги одного из черных. Острие шашки ударяет снизу вверх. Потомству этого точно не случится. По двум причинам. Чресло пробил, а потом и аура у гоблина пропала. Ухожу с линии прицела. Бью в лучника ледяным копьем. Сразу же отражаю обрушившийся на мою голову удар меча. Несколько финтов, рубящих ударов и... На поляне из живых только я. «Повелитель, ты где?» Восклицаю, понимая, что эта трусливая нечисть удрала, не став вступать в драку. Мало того, гоблин еще и ауру попытался скрыть. К моей радости не полностью. Остаточный след отчетливо прослеживается. Неспешно направляюсь за ним, размышляя, отчего он в бой не вступил. Прошел метров 100, и что-то насторожило. Интуиция вопит об осторожности, а нить ауры врага уходит через кусты и теряется в роще. Щиты у меня выставлены, доспех активирован. Запас магии приличный, клинки в руках. Замерцал воздух. Сверху стала падать ловчая сеть, состоящая из серебристых магических плетений. Несколько взмахов, и угроза ликвидирована. Задрал голову и увидел сидящего на суку гоблина. У того маска съехала на бок, глаза испуганные, пытается какое-то заклинание произнести. Ждать не стал. Шашкой махнул, и ледяной тонкий и острый лед перерубил сук. Гоблин грохнулся на землю, почти к моим ногам. Несколько коротких и быстрых ударов, локация зачищена. «Ну, что-то тут не так», — покачал головой, осматривая маску с рожками и морду гоблина. «Слишком ты молод, магией владел плохо. Так зачем сюда приперся?» Ответа он уже не даст. Забрал у него посох, пару амулетов и маску. Ничего стоящего нет. Одна надежда, что Шувалов сдержит слово. Вернулся к месту прорыва. Лампадка не искрит. Начертанная на земле пентаграмма с рунами активна. В этом месте еще есть потусторонняя магия. Разбиваю странный артефакт. Носком сапога затираю руну призыва и смотрю вверх. Начинает проявляться ночное небо. Стремительно темнеет. Только далекие звезды мерцают. Следует отправиться домой. Но накатывает слабость. Мышцы начинают ныть, а в голове пульсирует нарастающая боль. Что, черт возьми, происходит? Задаюсь вопросом, медленно оседая на землю. В горле и груди ком, дышать становится трудно. Явно происки трусливого повелителя. Ну как он сумел меня достать?